как затяжная засуха, не увидел ничего, кроме меры, призванной направить и продвинуть историю собственного его дома, явно полагая, что когда дело идет о нем и его родне, остальной мир должен уже кое с чем примириться. Но себялюбие и самоуверенность — это лишь неодобрительное наименование того в высшей степени достойного одобрения и плодотворного качества, более красивое имя которому — благочестие. Есть ли на свете добродетель, не поддающаяся хулительным определениям, не сочетающая в себе таких противоположностей, как смирение и зазнайство? Благочестие есть доверчивое отождествление мира с историей собственного «я» и его блага, и без непоколебимой до неприличия убежденности в особом и даже безраздельном внимании Бога к этому «я», без превращения своего «я» и его блага в центр мироздания, благочестия нет, напротив. Таковы непременные условия этой очень сильной добродетели. Ее противоположность — неуважение к себе, равнодушие к собственному «я», равнодушие от которого и миру ничего хорошего не приходится ждать. Кто пренебрегает собой, тот быстро опустится. Кто о себе высокого мнения, как, например, Авраам, который решил, что он, а в нем человек, должен служить лишь самому высшему, тот кажется, правда, нескромным, но его нескромность будет благословением для многих. В этом-то и проявляется связь личного достоинства с достоинством человечества. Притязание человеческого «я» на центральное положение в мире было предпосылкой открытия Бога, и лишь одновременно, если человечество, пренебрегая собой, вконец опустится, могут быть снова утрачены оба эти открытия. Но тут нужно добавить вот что. Доверчивое отождествление не есть сужение, и высокая оценка собственного «я» вовсе не предполагает его обособления, его изоляции, его безразличия ко всеобщему, внеличному и надличному, словом, ко всему, что выходит за пределы этого «я», но в чем оно себя торжественно узнает. Если благочестие — это сознание важности своего «я», то торжественность — это расширение своего «я», его слияние с вечно сущим, которое в нем повторяется и в котором оно себя узнает. А такая утрата замкнутости и единичности не только не наносит ущерба его достоинству, не только совместима с этим достоинством, но и торжественно освящает его. Вот почему в эту предотъездную пору, когда его сыновья заканчивали связанные с переселением дела, Яков пребывал в весьма и весьма торжественном состоянии духа. Он собирался сейчас и вправду выполнить то, о чем мечтал во времена величайшего своего горя и о чем тогда лихорадочно твердил Елизеру — спуститься в преисподнюю к умершему сыну. Это было событие звездное. А где «я» открывает свои границы космосу, теряется в нем, сливается с ним? Какие там могут быть обособления и изоляции? Сама идея отъезда, ухода, была полна элементов непрестанности и повторяемости, существенно ее расширявших и поэтому возвышавших этот миг до точечной скудности однократности. Старик Яков был снова юношей Иаковом, который после все исправившего боэршировского обмана подался в Нахараим. Он был тем Иаковом, который после 25-летней остановки двинулся из Харана с женами и стадами. Но он был не только самим собой, в чьей жизни спиралями возраста повторялось одно и то же — отъезд, уход. Он был также Исаком, который пошел в Герар, к Авимелеху, в страну филистимлян. Углубляясь в прошлое еще дальше, он видел сейчас повторение изначального ухода, ухода странника Авраама из Ура и из Халдеи, ухода, который не был, собственно, изначальным, а был лишь земным отражением небесного странствия, лишь земным подражанием странствию Луны, следовавшей своим путем от одной стоянки к другой, Луны Бел-Харана, владыки дороги. И поскольку Авраам, первый земной странник, сделал остановку в Харане, то сейчас было ясно, что в роли Харана должна выступить Баэршива, где Иаков устроит первый свой лунный привал. Мысль об Аврааме, о том, что и он направился во время голода в Египет, чтобы жить там пришельцем, очень утешала Иакова. А как нуждался он в утешении? Да, впереди было полное блаженство и боль встречи, после которой он мог спокойно умереть, потому что уже никакая радость его потом не переманит».